где надо искать Вальштейна. Вместе с тем возродилась и моя надежда найти способ расстроить его планы. Я недоволен, слыша это, и встревожен, потому что не понимаю тебя, сын мой. Надеюсь, мне представится случай известить вас, в какой мере моя интуиция себя оправдывает, — сказал Петр. Теперь же прошу вас только разрешить мне оставить моего коня в монастырской конюшне. Затем Петр простился с досточтимым патером, а, проходя по безлюдному монастырскому коридору, окутанному полумраком, взвел курки обоих своих пистолетов и решительным шагом вышел в пестрый хаос кривых улочек перенаселенного города. Дверной молоток, обернутый тряпицей. Спускались сумерки, и Петр спешил туда, куда указывали ему люди на его расспросы о жилище ученого-астронома Кеплера. От монастыря святого Эмирама идти ему пришлось через центр богатого квартала знати до ратуши, затем еще немного в сторону Дуная. Дом астронома, узенький, видимо, недавно побеленный, скромно притулился в ряду столь же тесных домов, архитектор которых явно руководился одной основной идеей — сэкономить место. Петра охватил трепет, когда он увидел, что мостовая перед домом ученого, так же, как и та, что лежала перед дворцом Фуггеров в Меммингеме, устлана толстым слоем соломы. Бронзовый дверной молоток был обернут тряпицей, такой же белоснежной, как и побелка фасада. Все это можно было вполне объяснить тем, что старый исследователь звезд был, как сказал отец Жозеф, недужен, и даже более того, ибо в те времена было в обычае устилать соломой улицы, только когда владелец дома находился при смерти. Однако, если предположения Петра были хоть приблизительно верны, то причиной обеих этих мер предосторожности был не владелец дома, а некто совсем иной, человек, тайно поселившийся у Кеплера, властный и требовательный, не терпящий шума. Петр подошел к двери и забарабанил в нее железным своим кулаком. Тотчас открылось зарешоченное окошко в нижнем этаже, и в него выглянуло испуганное лицо старика с седой бородой. Воротник его черного бархатного плаща был поднят так высоко, что закрывал до половины худые щеки, что делало их еще более худыми. Голову старика покрывала круглая черная шапочка, точно такая же, какую нашивал в своей мастерской чернокнижника пан Янек Кукань из Кукани, отец Петра. «Что вам угодно?» — шепотом осведомился старец. «Зачем стучите в дверь, как сумасшедший?» «Мне угодно гороскоп», — ответил Петр. «Ради этого не было надобности поднимать весь дом. У меня наверху тяжело больной квартирант, который нуждается в покое. А гороскопы дороги. Деньги у вас есть?» «Не было бы у меня денег, вряд ли я осмелился бы потревожить лучшего в Германии астролога». К его удивлению, сухое, сморщенное старческое лицо оживилось юношеским румянцем чистой радости. «Благодарю за любезную похвалу», — зашамкал он запавшими губами. Из всех зубов у него осталось только по два клыка в обеих челюстях, отчего его жалкая улыбка вызывала совершенно ложное впечатление вурдалачьей свирепости. «Ибо должен с известной долей горечи признаться, что я не избалован ни похвалой, ни славой, ни вещественными знаками приязни сильных мира сего. Они предпочитают болтовню подобострастных пустозвонов и шарлатанов моим научно обоснованным прогнозам на будущее, составляя которые я придерживаюсь правды и только правды, невзирая на то, приятна она кому-либо или нет». «Это меня устраивает», — сказал Петр. «Но меня не устраивает, что вы держите меня за порогом, как нищего».